Нам было бы очень интересно и важно ваше впечатление, мистер Райфилд. Даже самое мимолетное. Ну, например, когда кровать начинает сгибаться, превращается, так сказать, в диван со спинкой, а лежащий человек превращается в сидящего человека. И вот кто-то в съемочной группе спросил, а что будет, если спинка не остановится, согнется до конца? И ему в шутку ответили, что получится сандвич, то есть человека зажмет, как сосиску в булочке. Прекрасно. Значит, рассматривалась и такая возможность. Это очень-очень важная деталь. Ну, а почему полет? Как вам пришел в голову этот образ? Кровать, вылетающая в окно, летящая над городом. Какие были ассоциации? Ведь, если я правильно понимаю, кровать получила свое название не до, а после вашего рекламного фильма. Сейчас нелегко припомнить. Наверное, это были воспоминания о детских снах. В детстве мне часто снилось, что я летаю, и это было так приятно, волшебно. Блаженство сна, блаженство полета. Наверное, отсюда. Другие участники съемок припомнили, что, глядя на кровать, вы произнесли также слово «катапульта». Да, так они говорят. Им нет нужды выдумывать. Видимо, сказал, не отпираюсь. Хочу зачитать для протокола из словаря. Катапульта — это не только машина для метания камней, бревен, бочек с горящей смолой, то есть артиллерия древних. Это также устройство для автоматического выбрасывания из летательного аппарата летчика с последующим спуском на парашюте. Проблема, однако, в том, что в кровати ковер Аладдина парашют не был предусмотрен. И это стоило жизни человеку. Хочу также подчеркнуть, что, возможно, мистер Лестер — лишь первая жертва. Возможно, и другим владельцам кровати ковер Аладдина грозит такая же участь. И если мы не примем срочные меры, если производство этого опасного катапультирующего устройства будет продолжаться... «Мисс Бартлип», — прервал судья, — «вы еще не перед присяжными. У нас пока только предварительное слушание. Поберегите свое красноречие. Если у вас нет больше вопросов к свидетелю, я объявляю перерыв на полчаса». Во время перерыва миссис Лестер подошла к киперу. «Вы меня не помните?» А я вас сразу узнала. Мы жили на одной лестничной площадке. Но это было так давно, 20 лет назад. Вы были еще школьником. А я тогда была миссис Дикштейн. Боже, конечно, это вы. Я прекрасно помню Дикштейнов. И вы почти не изменились. Стыд, позор, что я не сразу узнал вас. Примите мои соболезнования. Это было так ужасно. У меня и всегда-то от вида скорой помощи мурашки по спине. Но когда возвращаешься и видишь ее, стоящую у подъезда твоего дома, я сразу почувствовала неладное, а потом все время сверлит мысль, что и меня могла постигнуть та же судьба. Ведь это двуспальная кровать. Ей ничего не стоило выбросить в окно нас обоих. Ужасное несчастье. Скажите, у вас случайно нет с собой фотографии погибшего? Кажется, нет. А зачем вам... Мне сказали, что в его записной книжке был обнаружен мой адрес и телефон. Может быть, мы действительно были знакомы? А я не могу припомнить. Вы не знаете, как они могли туда попасть?